Косу 5, когда он понимает, что на Набу у детей нет детства. Есть только вечная гонка со временем, вечная учеба теории, вот только без практики она не работает. Особенно усердствуют девочки. Королева должна быть не старше 14 в первый срок. Больше всех старается молодая Наберрия, что старше его на 5 лет. Падме вгрызается в законы, знает на зубок историю, уверенно идет к званию законодателя в 11 лет и истово ненавидит Коса. Просто потому, что он позволяет себе отдыхать. Что ты тут делаешь? Громкий голос ввинчивается в уши. Кос лениво приоткрывает один глаз. Очевидно, бездельничаю, зевает он. Падме от возмущения топает ножкой. Нельзя относиться к этому так легкомысленно. Так я все равно не стану королевой, доверительно шепчет ей Кос и, оставив малышку хватать ртом воздух, идет в класс. После нынешнего короля Веруны возглавить Набу должна королева. Таков порядок, и они оба это знают. Когда по результатам экзамена Кос оказывается во второй половине списка, Падме, лучшая ученица Академии, кидает на него взгляд, полный превосходства. Перерождение в мире Звездных войн неожиданно, но Кос быстро приспосабливается. Все оказывается не так плохо, будущего императора зовут Шиф, хотя да, тот должен был быть Косом, не срослось. А так его, Коса, вроде и в честь дяди назвали, только понимают это всего пара человек. Дядя оценил, здесь, на Набу, нет семьи, есть только дома, кланы, по сути, и они также далеки от понятия нормальной ячейки общества, как центр с неизведанными регионами. Он, Кос, ресурс, инструмент для своей семьи, потому что он, Палпатин, в таких условиях, честное слово, дядя ему ближе всех. Ну, а то, что ситх, так о вкусах не спорит. Сложнее всего скрывать свою силу. Но Кос не зря Палпатин, притворяться неодаренным он научился быстрее, чем ходить. Ему есть куда торопиться, дядя ситх не должен узнать о его способностях. К счастью, Шиф Палпатин полагается на свое чутье, а не на проверку крови на мидихлорианы. Дядя Шиф радостно встречает его Кос. По правде, они куда более дальние родственники, родных брата и сестру Шиф Палпатин убил лично, но дядя не хочет делать свою семью достоянием общественности, ведь там затесались и миролуки, что для такого ксенофоба неприемлемо, да и прочие тайны всплывут. Все же пока еще обычный сенатор Палпатин с Набу, родина интриг и скелетов ранкоров в каждой тумбочке. Вот только о главном скелете самого успешного члена семьи Палпатин родственники не догадываются. Дядя немного ситх. Шиф Палпатин сканирует силой, считывая эмоции, и, не заметив фальши, искренне улыбается. Косу легко им восхищаться, император, гениальный политик и просто сильнейший ситх, как иначе, и уже сейчас уверенно идет к посту канцлера. Невозможно не понять, откуда растут руки у череды смертей семьи Палпатин. Ведь, как только дядя влез в серьезную политику, все, кто был замешан и спалился, мог скомпрометировать дядю, ведь замешаны все, это Набу, начали медленно исчезать. Кос невольно задумывается, как уцелеть самому. Быть слишком важным нельзя, хоть джедаи, хоть ситхи избавляются от привязанностей, разве что способы выбирают разные. Но и бесполезным тоже не стоит, мусор дядя не терпит. Уровень чуть выше среднего, вкупе со здравыми суждениями, оптимален. Так что Кос должен быть в меру бесполезен как ресурс, но и смерть выгоды принести не должна. Значит, нужно стать для дяди этаким украшением, статусной вещью, вроде и нафиг не надо, но положено и самому нравится. Это оказывается легко, гением Кос никогда не был. Но, как показывает практика и Падме, рассудительность важнее оценок. Гениальность и звание законодателя в 11 не помешают Пад вести себя дурой во время осады Набу. Кос случайно сталкивается с призраком силы. Точнее, проходит его насквозь и запоздало возмущается. «Ты меня видишь?» – утвердительно кивает призрак. «Как интересно!» «Мне тоже интересно!» – тянет Кос. «Не узнать эту маску невозможно!» «Что генерал Риван забыл на такой мирной планете, как Набу?» «Почему бы и нет?» Кос хмыкает и испытующе смотрит на мужчину. «Ну ладно», – сдается тот. «Мне достаточно скучно, чтобы взять себе ученика. Но зачем тебе я? Нашел бы живого учителя. А куда я его спрячу?» Хмуро отзывается Кос. «Неужели все так плохо? У меня есть дядя, ситх», догадывается Риван. «Бейнит», убито вздыхает Кос. Риван сочувствующе молчит. 7. Косу 7, Падме Наберрия считает его своим другом, и от этого хочется выть. С годами Пад становится еще более невыносимой идеалисткой, и это реальная проблема. Она очень умна, решительна, но все еще верит в сказки, сказывается отсутствие детства. Поэтому Наберри ждет рыцаря-джедая, что спасет ее, и искренне верит в черно-белый мир. Падме влюбляется. Не в коса, нет, но ему от этого не легче. Мы вместе учимся на законодателей. Он чуть постарше, симпатичный такой кудрявый мечтательный взгляд. Вздыхает Пад, а Кос демонстративно затыкает уши. Ему совсем не интересно слушать про какого-то Пала Джимаби. Куда больше его волнует предстоящая молодежная программа для будущих законодателей. Законы Набу обязывают всех граждан служить в программе определенное количество лет, и это отдает маразмом. Что могут сделать дети? Ничего. Но тратить на подобные годы взрослой жизни никому не хочется, а назвать служением политику даже у набуанцев язык не поворачивается. «И как тебе, молодая Наберрия?» — с интересом спрашивает дядя Шиф. «Проверка. Очередная. Зазнайка-идеалистка», — морщится Кос. «Я слышал, у вас хорошие отношения», — приподнимает бровь дядя. «Глупо портить отношения со следующей королевой. Народ любит таких идейных. Я тоже так думаю», — благожелательно отзывается Шиф Палпатин и прикрывает глаза. Кос только поражается. Дядя не ощущается в силе. «Обычный человек, ты знаешь, Кос, Набу – удивительный мир», – вздыхает дядя. «Хоть гунганы и считаются старейшей расой Набу, Шиф морщится, это не так, они рассказывают о другой расе, о древних, что жили здесь задолго до них. Хоть какая-то польза от этих существ», – Кос тихо хихикает, потому что ксенофобство дяди как всегда на высоте. «И кем были древние?» – интересуется Кос. «Раката. Я думаю, Кос, это были раката». Кос зависает, потому как, серьезно, те самые раката, с которыми сражались еще джедаи, первый орден одаренных в галактике. Великая империя раката, звездная кузница, звездные карты и технологии, позволяющие использовать страдания одаренных как топливо. Дядя, заметив его выражение лица, смеется. Относительно целым остался только один храм, и гунганы считают его своим священным местом. Само собой, уже на следующий день они с Пад ищут остатки великой цивилизации. Падме начинает встречаться с Яном Лага, молодым сыном короля Веруны. Их семьи против союза, а пикантности добавляет то, что Наберрия главная политическая соперница отца Яна. Пад разъезжает по всей планете с предвыборными речами и пугает коса своей чрезмерной активностью. Напоследок Падме устраивает уличный митинг. В ответ на это король Ларс Веруна проводит шикарный бал и приглашает туда кое-кого интересного. Гарин, лидер Черного Солнца, вертит головой, снисходительно осматривает роскошное убранство дворца и, судя по всему, очень бесит дядю. Падме бросает Яна, закономерно становится королевой и берет так называемое государственное имя Амидала. Будучи вне себя от горя, Ян покидает Набу в день коронации. Кос просто не может промолчать. Пад швыряет в него заколкой. Новый глава королевской службы безопасности капитан Куаршпанака настаивает на том, чтобы королева научилась банальной самозащите и владению бластером. Эта почетная обязанность почему-то ложится на коса. И он не то чтобы очень против, но Пад немного безнадежно. И если у коса что-то получится, избранный будет ему крупно должен. «Почему тебя интересуют джедаи, Кос?» – спрашивает дядя. «Сила. Это захватывающе. Разве тебе, дядя, не интересно то, что ни один разумный не в силах осознать? Храм – это отсутствие семьи, подчинение сенату и скука, вечные тренировки и обеты. Все еще интересно? Ой, нет», – передергивается Кос. Палпатин хохочет. «Асипхи», – щурится Шиф. «Лишние жертвы, а так их мировоззрение весьма приемлемое. 9. Косу 9, когда начинается осада Набу. О ней он узнает из новостей Галанета, ведь сам к тому времени уже полгода отдыхает на Альдеране, параллельно учась в местной академии. Это подано как роскошный подарок племяннику за получение звания законодателя, но Кос понимает, это лишь прикрытие. Но то, что дядя решил его уберечь, радует неимоверно. Наблюдая за действиями Пад через Галаниты знакомых, безукоризненные и отважные действия королевы в фильме тут кажутся нелепыми. Ну как можно не видеть подставы? Когда все затихает, он узнает, что дядя Рел и тетя Сона не пережили осады. Досадная случайность, как говорят сплетники. Злой Рок с экрана вздыхает на похоронах дядя. Косу плевать, зато теперь он племянник самого канцлера. Палпатина просто подзуживает отправить Пад спасибо. «Так и скажите, вы вернулись на светлую сторону, так как лорды ситхов сидят по гробницам», — фыркает Кос. «Не порть мне легенду», — веселится Риван. «Раскаявшийся император, чем бы люди ни тешились, зато вышло красиво и романтично». Кос тихо смеется. «Я всегда сражался и поступал, как считал нужным, продолжает Риван. Методы не так важны. Где-то больше подходила светлая сторона, где-то темная, а в большинстве ситуаций все решалось при помощи пары тяжелых кораблей с крутыми пушками. Но цель у меня была одна, а когда я все вспомнил, легче было развалить империю и заново построить новую. Но зачем? Цель была достигнута, орден в кои-то веки вынул голову из задницы, а республика вспомнила про армию. Пусть я хотел ее захватить и перестроить, внешняя угроза сделала то же самое. Так какая разница, каким образом, если все получилось? Шиф Палпатин, тот самый родственник, что не звонит и не пишет, но в редкие визиты привозит дорогие подарки и иногда рассказывает сказки. Про ситхов, дядя, случилось что-то хорошее? Спрашивает Кос. Да я наконец-то превзошел своего учителя, гордо говорит шиф Палпатин. Поздравляю, Плыгас мертв, а ты хочешь меня превзойти? Нет, я на тебя равняюсь, дядя. 14. Косу 14, когда дядя впервые берет его с собой в оперу на Карусанте. Концертный зал шикарен, сам Кос высокий нескладный подросток, но это легко решают личные модельеры Шива Палпатина. Дядя сидит около него и искренне наслаждается представлением. Не на сцене, нет, в личной ложе канцлера. Дядя официально знакомит его с Маффами, с тем самым Таркином, и для них это шок. Никто и подумать не мог, что у политика с Набу есть родственник. Шив специально наклоняется к Косу, с удовольствием обсуждает с ним оперу и ведет себя как заботливый дедушка, разве что шарфом от сквозняка не заматывает. Игра превосходна, и Кос с удовольствием включается в представление. Дядя любуется застывшими Маффами, и Кос, подумав, следует его примеру. Пожалуй, это действительно весело. Чуть позже дядя тащит его в храм джедаев, чтобы посмотрел на то, чем ты так восхищаешься. Кос совсем не против. Фанату «Звездных войн» самый лучший дядя на свете сделал самый лучший подарок. Вслух он, разумеется, этого не говорит, показывая лишь легкую заинтересованность. Канцлер доволен. Огромное здание впечатляет, а вот сами джедаи оказываются куда большими людьми, чем Кос думал. Они разные, но все же обычные. Кто занудный, кто шумный, а есть и просто мудаки, и плевать, что светлые. Дяде явно не слишком приятно находиться вместе, столь сильно пропитанном светлой стороной силы. Никто этого не замечает, но Кос знает, куда смотреть. Чуть выше задран подбородок, чуть более прямая спина и лишняя складка на накидке. Самому Косу тут вполне комфортно, разве что некоторые мастера-джедаи при виде их кривят лицо. Коса это раздражает, и он начинает искать недостатки как в планировке храма, так и в самом ордене. Вслух, их находится неожиданно много. Кос говорит негромко, но в огромных пустых залах его голос, кажется, разносится по всему храму. Джедаи сильнее кривятся, но подойти не решаются, только не при канцлере. Дядя очень доволен, его глаза смеются. Он включается в диалог, вроде бы опровергая слова Коса, но так, что из одной проблемы получается еще десяток. Обитатели храма мрачнеют на глазах. Их встречает магистр Винду и со всем почтением просит канцлера пройти в переговорную. Само собой, Косу туда нельзя. Один падаван не выдерживает и подходит к нему, желая разобраться с наглецом. Кос широко улыбается. Меч мальчишка достать не посмеет, использовать силу вряд ли умеет. А в обычной драке Кос ни за что не проиграет. Так он знакомится с Рэндом. Их растаскивает джедай-медик, в ужасе смотрит на Коса и долго отчитывает Рэнда. У Коса чуть разбита губа, но в остальном он цел. У Падавана все гораздо хуже, но Палпатин бил туда, где не видно. А проверить силой сотрудник мед, корпуса не догадывается. Рэнд молча выслушивает нотацию, зло зыркая из-под щелки, и иногда кривится от боли в отбитых ребрах. Кос милостиво позволяет залечить себе губу и, схватив мальчишку за руку, тащит за собой. Когда дядя выходит, они с Рэндом увлеченно обсуждают новые модели звездолетов. И какие выводы ты сделал, Кос? Мягко интересуется дядя. Я хочу свой собственный разрушитель. Шиф Палпатин давится воздухом. Амидалу переизбирают на второй срок, и Кос не может не позлорадствовать. Ваше Величество, смиренно тянет он и склоняет голову. Падме остается невозмутимой, да и под слоем грима ничего не понять. Но Палпатин достаточно хорошо знает свою подругу. Наберри ей страстно желает швырнуть в него чем-нибудь тяжелым. Верный Панака незаметно убирает подальше от своей королевы планшеты. 15. Косу 15, и он темный джедай. По словам Ривана, на ситха он не тянет, да и не хочется, если честно, а для настоящего стража мира у него слишком вольное трактование разрешенного. Формально, его обучает мастер-джедай, а еще лорд Ситхов и гениальный военачальник, генерал имперской и республиканской армии. Так что косу плевать, какую сторону силы использовать, или совсем обойтись без нее. Он собирает свой первый меч, желтый, и надолго зависает, силясь понять, куда его спрятать. Риван напоказ вздыхает о тяжелой жизни правящих династий. Градация мечей удивляет. Оказывается, их цвет меняется в зависимости от стороны силы одаренного. Конечно, это не сами кристаллы линяют в процессе. Просто так сложилось, что каждый цвет подходит определенному уровню света или тьмы. Сейчас про это почти забыли, но раньше все знали. Зеленые мечи – самые светлые, синие чуть темнее, желтые считаются нейтральными, фиолетовые – темные, а красные – совсем швах. Все прочие – это мутации кайбер-кристаллов, и они достаточно редки, чтобы считаться ценностью среди знающих. Кос обещает себе заполучить самый крутой меч, просто, чтобы был. Королева Амидала стоит в окружении служанок, и это реально толпа из одного человека. Кос поворачивается к Пат, безошибочно находя ее среди двойников, и легко щелкает по носу. Как, удивляется Падме, служанки перешептываются и хихикают, глядя на них, даже родители ошибаются. Кос только хитро улыбается, в силе Пад совершенно особенная, и ладно, он немного понимает Энакина, но дразнить подругу все равно гораздо интереснее. Тебе там не жарко, под таким слоем штукатурки, интересуется Кос. Подобный макияж, традиция Набу, и корни у нее довольно кровавые. Монархов на мирной планете убивали часто. Часто меняющиеся невероятные, ужасные, вздыхала модница Пад. Да еще и жутко неудобные, костюмы в сочетании с толстым, кукольным макияжем убирают малейшие отличия между королевой и двойниками. А еще немало шокируют непривычных к культуре Набу разумных, чем Падме частенько пользуется при переговорах. Наберрия злится и фырчит, а Кос отвлекается на камлинг, дядя сообщает, что желает видеть его на очередном мероприятии, и организовал такси. Кос не обольщается, ситх его не любит, привязанности для него ничего не значит, но Кос для дяди – статусный племянник, которого можно представить всем, не конкурент, ведь в политику Кос не лезет. Канцлеру он приятен, дядя берет его в оперу, наслаждаясь хорошими почти семейными отношениями и искренним восторгом. Под такси дядя подразумевает звездный разрушитель типа Венатор. Кос шокирован, но держит лицо, спокойно поднимаясь на борт под удивленные шепотки экипажа. Адъютант провожает его на капитанский мостик, и Кос понимает, почему. Венатором командует Мит Траун Руада, и это значит, дядя решает познакомить своих людей. Траун держится в высшей степени достойно, пока еще не белый мундир идеально сидит по фигуре, а сам Чист тщательно анализирует коса, не акцентируя внимание на ситуации. Не каждый день боевую машину просит подвести неизвестного подростка. Они разговаривают почти всю дорогу, Траун заканчивает анализ и делает выводы, а Кос даже не пытается. Он просто рад встрече с легендарной личностью, а самого Часа и так знает слишком хорошо. Напряжение между центральными мирами и внешним кольцом нарастает, между делом говорит Траун. Кос и сам это видит. Грядет война, потому что иначе никак. Центр неплохо разжирел за счет миров внешнего кольца, высасывая из них все ресурсы и почти не давая ничего взамен. На границах секторов развелись пираты, картель хаттов подгребает под себя миры, смежные с Татуином, а на Корусанте один за другим идут приемы и бесконечная ругань, замаскированная под встречи Сената. Траун готовится к войне, но, сходя с корабля на сияющем Корусанте, Кос понимает, не к этой войне, к другой. Ведь Траун единственный, кому Шиф Палпатин рассказал об угрозе вонгов. 16. Косу 16, и у него почти готов план по спасению Ордена, малой его части. Чтобы убедить Ренда помочь, Кос сыплет фактами и аргументами. К сожалению, их слишком много, и все правдивы. Джедай не против, у него перед глазами есть пример адекватного темного, сам Кос. Палпатин собирается использовать грядущую войну клонов, чтобы скрыть массовые исчезновения джедаев. Они с Рэндом долго это обсуждают и приходят к неутешительному выводу. Всех не спасти. Рэнд знает много, очень много. И он единственный джедай, которому доверяет Кос. Рэнд ему тоже верит, а потому жалуется на инструктора по бою на световых мечах, стабильно ходя в синяках. Серьезно, будто не в храме живет, а в трущобах нижних уровней. сын Драллик по прозвищу Тролль, окрещенный так за безжалостные методы обучения и жестокий стиль боя, специализируется на всех шести формах владения световым мечом. Поэтому Рент, сцепив зубы, терпит. Кос тихо радуется, что у него есть Риван. Пат восторженно рассказывает Косу о красивом падывании, и это почти интересно. Особенно вкупе с шипением Ренда про энергичного идиота-недоучку. Но да, сила действительно ведет Энакина. Рент отрезает падаванскую косичку, надевает золотую робу, белую маску с узорами, меняет свой обычный меч на желтую пику с двумя лезвиями и становится стражем храма, эдакой молчаливой статуей. И, черт возьми, как же это ему подходит. И, о, ирония, Рент терпеть не мог своего инструктора, будучи падаваном, а, став стражем, получил сына в качестве непосредственного начальника. Кос выясняет, что среди джедаев-стражей существует свой собственный отряд ледорубов, хакеров, если по-человечески. Палпатин радует друга, что его ждет долгая учеба. Рент совсем несчастлив. Еще он говорит о странных шевелениях в храме. Другой страж много говорит о темной стороне. Очевидно, это будущий инквизитор. Кос хмурится, подготовка к приказу 66 идет полным ходом. Только кроме него это, почему-то, никто не видит. Коса доставляет на Набу ударный крейсер типа «Акламатор», и это даже забавно, каждый раз использовать такой корабль вместо такси. Так он знакомится с Пиеттом. 17. Косу 17, и ему предлагают стать королем Набу. Палпатин ржет, не скрываясь, и честно пытается не послать всех к ситхской бабушке. Потому как, серьезно, Пат только завершила второй четырехлетний срок, максимально допустимый на Набу, и хочет отдохнуть. Она как никто другой понимает, почему Кос против короны. Впоследствии, королевой становится Джамиле, и это та причина, по которой Пат вместо отдыха пытаются подсунуть должность сенатора. Наберрия винит в этом Коса и сбегает с ним же в озерный край, прятаться от политики. Будто ей это может помочь. Само собой, там их находит быстро, и приходится удирать к тому древнему храму Раката-Нераката. Там-то их никто не находит, кроме глупого гунгана Джаджабинса. Тот орет: «Моя найти вас, королева!» Падме швыряет в него бластером. Падме мстительно требует себе королевские привилегии, надеясь, что королева не простит такого хамства. Не прокатывает. Наберрия становится галактическим сенатором от 36-ти краткой региональной космической системы со всеми привилегиями избранного монарха, включая хромированное покрытие всех звездных крейсеров сенатора. На внешнем виде смена работы отражается не сильно. Падме все так же выбирает сложные многослойные наряды и без конца переодевается в новые. Тут ничего удивительного, Пад та еще модница, и, даже участвуя в молодежной программе, меняла наряды каждую секунду. Благо, состояние семьи позволяет. Ничего удивительного, что Амидали тут же предлагает встречаться сраженной ее красотой сенатор Раш Кловис. Падме соглашается, но потом сама разрывает все связи, ведь было бы непрофессионально продолжать их отношения. Кловис воспринимает это очень тяжело и не желает отступать. Падме заставляет Коса идти с ней на очередной прием в Сенате. На самом деле, как быстро понимает Палпатин, подруга с его помощью хочет избавиться от очередной любви. Ему несложно помочь. Стоит убитому горем Кловису уйти, как к ним подходит Бейл Престор Органа, вовсю глазея на сенатора Наберрии. Кос чудом удерживает лицо. 5 секунд не прошло. Набу – удивительный мир. Я никак не пойму, как ему удалось породить такого упрямца, как наш верховный канцлер, говорит Бейл Органа. На пальце у него поблескивает обручальное кольцо. Косу хочется спросить, почему не Пад. Подруга обладает характером образцового барана, скрещенного с ранкором. Органа уходит, а Кос долго смотрит в лицо Падме. Та опять под слоем штукатурки, но в силе Кос прекрасно ощущает ее смущение и стыд. «Молчи», — шипит Пад. «Умоляю, просто молчи». Будто уроженцам Набу необходимо все озвучивать. Они психи. Опасливым шепотом возмущается Рент. Палпатин заинтересованно наклоняет голову. «Больные на всю голову. Я, видите ли, недостаточно светлый», — бурчит джедай. «Будто они — воплощение света. Этот псих чуть не напал на меня. Спасибо сволочи сыну, что спас. У них крышу рвет, ты должен понять. Они делают важное дело, прости их», — передразнивает Рент. «Подумаешь, чуть не убил, бывает. Дакхат там такое. Меня чуть в храме не зарубили. Свои же, джедаи». В принципе, возмущение стража понятно. Ему не повезло встретиться в одном из множества пустых коридоров храма с джедаем-тенью. А тот, после миссии, будучи на взводе, почуял что-то не то, и, не получив вразумительного ответа, потянулся к Сиберу, наступая на вчерашнего падавана. Понятно, почему теней скрывают, психи репутации храма вредят, а кто кроме будет убивать по всей галактике ни за что, ни про что, за одни только подозрения в принадлежности к темной стороне, им жизненно необходима черно-белая идеология, иначе не убьют, пожалеют. Это обычным джедаям надо задержать, этим, ликвидировать всех, кто может быть причастен. Само собой, дети, рожденные на темных планетах, с врожденной темной предрасположенностью, тоже попадают под эту категорию. Это узнает Рент, впечатленный встречей. Ледоруб из него неплохой, поэтому он, заинтригованный, взламывает записи храма о тенях. Результаты шокируют. Кос мотает головой. Поменяй тень на инквизитора. И вот уже бумаги выполненного приказа 66. Становится понятна ненависть дяди к храму и радикальные методы. Да он даже ничего не придумывал. Вот оно все, готовые инквизитории наоборот. Риван решает научить его использовать шторм силы. Кос не представляет, на какой планете это могут не заметить. Падме все же прибывает на Корусант, на нее совершают покушение, и сюжет начинается. За подругу Кос совсем не волнуется, с таким защитником, как Скайуэкер, ей ничего не грозит. Дядя начинает затягивать петлю на шее республики. Они снова идут в оперу. 19-21, 19, Косу 19, и он единственный живой родственник канцлера. Гремит битва на Джианазисе, из ниоткуда очень удачно появляется подготовленная армия клонов, и джедаи решают сражаться. Начинается война клонов. Кос видит, что происходит. План Ситха как никогда четко стоит перед глазами. Надо отдать должное дядюшке, будущую империю он строит долго, вдумчиво и качественно. Кос уверен, запас прочности у нового государства будет огромный. Основы империи, идеологические и законодательные, уже заложены. Войной клонов канцлер решит проблему напряжения между центром и окраинами. Весьма бескровно, надо сказать, за армией воюют клоны и дроиды. Мирное население, по большей части, цело, если только сами не лезут в пекло. Но это не проблема, сепаратисты империи не нужны. Кос понимает, к чему все идет. Торговая федерация лишится армии вместе с независимостью, сенат потеряет часть политиков из-за покушений врагов республики, а канцлер получит готовую армию, обученную, закаленную и вооруженную. Война проведет джедаев, спасибо званию генерала, поданному одаренным под видом чести и высокого доверия. На выживших хватит и штурмовиков с приказом 66, и, достигнув всех целей, дядя тут же прекратит войну. Спасибо мании контроля, что клоны, что дроиды выключаются с кнопки. И долго ты будешь скрывать от меня своего мужа, Пад, с усмешкой интересуется Кос. Девушка подскакивает, а Палпатин отлипает от стены и разводит руки в стороны. Пад влетает в объятия и утыкается носом ему в район ключицы. Ты стал еще выше, обвинительно бурчит Падме и прижимается ближе. Это просто ты уменьшаешься, смеется Кос. Может тебе табуретку подарить, чтоб ты могла хоть поцеловать Скайуэкера? Пад шутливо бьет его в грудь и тоже хохочет. Я, сенатор. Пусть он наклоняется. Они стоят так еще какое-то время. А если серьезно, откуда ты узнал? Хмурится Пад, анализируя, где они с Энакином могли проколоться. Я просто слишком хорошо тебя знаю, улыбается Кос. Война клонов в самом разгаре, и никого не удивляет высокая смертность падаванов или некоторых джедаев из агрокорпуса. Кос уже давно исправляет списки погибших одаренных, тихо переправляя их на Каддак якобы для охраны стратегически важного объекта. Само собой, ничего ценного там нет, но джедаям об этом знать не обязательно. Охраняемый объект выглядит внушительно, связь с этим сектором у центра отсутствует. Это временная мера, война идет как раз во внешнем кольце, но альтернатив пока нет. А загнать джедаев сразу в неизведанные регионы просто не получается. Кос заставляет Ренда, все же официально отучившегося на ледоруба, подделывать приказы на перевод. Ему проще, и доступ под рукой, и сами информационные терминалы. Кос вбухивает огромные деньги в содержание погибших и радуется, что авторитета магистра агрокорпуса, мировой мужик, точнее, твилек, хватает, чтобы удержать молодежь от решительных действий и участия в войне. Орден на Корусанте медленно редеет. Магистры ее до этого не замечают. Дядя радуется, что война успешно выбивает джедаев. Корпус джедаев-истребителей показывает настоящий мастер-класс на войне. Это подтверждает теорию о том, что все сверхталантливые пилоты, по крайней мере, латентные одаренные. Тем временем дядя увлеченно воюет сам с собой, и наблюдать за этим действительно интересно. Косу нужна армия, позарез нужна, но где ее взять? И как убедить клонов, с контролируемыми чипами мозгами, слушаться не пойми кого? Решение приходит быстро. Умбра, испятивший джедай, что заставит клонов убивать друг друга. Настолько просто и очевидно, что Кос еще долго сидит в силе, медитируя. Нет, ну не может же все быть так легко, как показывает практика. Может, оказаться на нужной планете легко, не отходить от будущего трупа, джедая-генерала, еще проще. Тот старается выслужиться, лебезит, а сам явственно желает свернуть Косу шею. По крайней мере, в силе свои мысли на этот счет транслирует весьма отчетливо. Кос привычно держит лицо и даже не морщится. Знал бы генерал, о чем думают мирные политики. Когда генерал-джедай отдает приказ, Кос готов вырубить самоуверенного идиота, дело пары секунд, и одаренность вкупе со званием рыцаря-джедая того не спасают. Дальше Кос просто вводит свой личный код и отменяет приказ. Все, спасибо дяде, допуск у него высокий, хоть и тайный насквозь, но системе на это плевать. Клоны опускают оружие, в ужасе оглядываясь. Пара секунд уходит на осознание, еще несколько минут, на проверку ближайших сослуживцев. Потом приходит понимание, и у легиона клонов появляется кумир и спаситель, а у самого Коса, личная армия, что предана ему до последней капли крови. Куда делось бессознательное тело их генерала, Палпатин благоразумно не спрашивает, только кивает на учтивое. Прикажете отменить звание генерала-джедая? На дядю покушаются, и тот, мягко говоря, озадачен. Такого он не планировал. По крайней мере, не так рано. По официальной версии канцлера Палпатина спасает джедай Ронар Кимснабу, в действительности Кос подозревает, что тот зарубил уже труп. Дядя не теряется и тут же использует данную ситуацию, чтобы представить алых гвардейцев миру. Крепкие, хорошо обученные воины возвышаются над сенаторами, вызывая шепотки. Иногда Кос всерьез задумывается, дядя подбирал алых к интерьеру своего кабинета или кабинет с учетом стражи. Уж очень гармонично они туда вписываются. Охрана сената, потомственные стражи, не сильно довольны, но, присмотревшись, замолкают. В отличие от них, привязанных к зданию, алые сопровождают канцлера всюду и, по ситуации, выполняют работу отряда быстрого реагирования Корусанта. Билл Органа собирает оппозицию и вовсю критикует алых, выступая за их роспуск. Основным аргументом является то, что создание дополнительного подразделения стражи не узаконено. Кос только ухмыляется, и он не понимает Бейла, что плохого в личной страже. На джедаев надежды нет, те уже показали себя в оппозиции к канцлеру, ставленнику ситхов. Боится, объясняет Падме, канцлер теперь недоступен. Он, может, и не собирался убивать твоего дядю, Кос, но сенаторов очень греет тот факт, что все разумные смертны, а наемники не столь дороги. Джедаи поддерживают Бейла и, как понимает Кос по обмолвкам Ренда и Скайуэкера, подозревают среди алых ситха. Дядю этот цирк, кажется, задалбывает, и он жалуется племяннику. Не понимаю, Кос, идет война, смерть стоит у каждого за плечом, но ни один, Шиф Палпатин явно проглатывает ругательство, разумный ни на секунду не поступит со своими личными выгодами даже для благополучия завтрашнего дня. Я уж не говорю про будущее. Сейчас дядя на мировое зло не тянет, а все его действия, даже клоническая война, все еще в пределах обычной политики. Успешной, жесткой, может быть жестокой, но политики. Новому канцлеру республики сейчас не до злодейских дел. Банально нет времени. Пока идет война, и есть страшный общий враг, его полномочия широки и не вызывают сомнений. Дядя срочно пытается привести в порядок то, что осталось от республики. Армия даже в войне с тупыми и безинициативными дроидами показала себя крайне извращенной порнографией, оснащение и техника отсутствуют как класс. Служба безопасности держится на одном Арманде из Сарде, единственном ее сотруднике, если судить по результатам. Суды, торговля, банковский клан, что диктует свои условия секторам, все настолько запущено, что канцлер физически не может распускать демократические сопли, как любит выражаться Энакин. Надо сделать так, что любой, кто не признает твою стражу, автоматически будет считаться сепаратистом, предлагает Кос. Дядя задумчиво хмыкает. В итоге на Корусант прорывается корабль сепаратистов, через что там прорываться, на Татуин и то сложнее попасть, фыркает Скайуэкер, и нападает на здание Сената. Алые героически защищают политиков до прибытия джедаев и по окончании боя становится официальным, одобренным Сенатом подразделением. Кос, устав перебиваться слухами, лично идет в Сенат, впервые видит алых гвардейцев вживую и буквально залипает, глядя на них. Гвардейцы смущенно топчутся на месте под восхищенным взглядом Коса. Лидер стражи Сената в своей знаменитой синей форме исходит недовольством чуть в стороне. Кос поворачивается к нему на секунду, машет рукой. «Вы тоже круты, капитан Джейфон», и снова возвращается к рассматриванию алых. Те успевают принять невозмутимый вид, что довольно просто при накидках в пол и масках. Но Кос чувствует, те польщены и буквально лучатся самодовольством. Наличие конкурентов в зоне прямой видимости здорово стимулирует сенатских гвардейцев. Их эффективность резко повышается. Конфликт только нарастает. Синие разумно опасаются потери своего положения и влияния, но алым плевать, племянник канцлера от них в восторге, что приравнивается к одобрению самого работодателя. Тут в здание Сената проникает Кидер, высококлассный убийца и шпион, пытается взять в плен Коса, и синие с алыми наперегонки объясняют мужчине, что делать этого не стоит. Гвардейцы наперебой спрашивают Коса о самочувствии, предлагают отдохнуть в их штабах и разве что не тянут за руки в разные стороны. Палпатин обреченно смотрит в потолок. Ощущения, мягко сказать, дурацкие. На шум приходит дядя и тихо смеется в рукав. «Я рад, что ты так нравишься людям, Кос». Канцлер выслушивает доклад про Кидера и кивает. «Пожалуй, стоит выделить тебе несколько алых гвардейцев в охрану». Кос тихо стонет. Капитан стражи Сената стоит у него за левым плечом, алых – за правым. Проходящий мимо Мейс Винду одаривает его внимательным взглядом. Кос опять ждет канцлера в здании Сената, а один из синих стражей жалуется на сына. «Я не понимаю его. Реймит делает все, чтобы вылететь из Академии гвардейцев. А ведь он гвардеец уже в четвертом поколении, чтоб его. А тут еще эти». Синий косится в сторону охраны дяди. Кос знает схему. Должность стража крайне престижна, зарплата выше всяких похвал, а близкое знакомство с политиками помогает продвижению по службе. Неудивительно, что с давних времен существуют целые династии, насчитывавшие десятки поколений потомственных стражей. И сейчас, с появлением малых, дублирующих функции синих, стражам Сената в 12-м поколении унизительно остаться не у дел. Это вынужденная мера. Коррупция дошла до жуткого уровня, и Палпатин прекрасно знает расценки за внезапную слепоту некоторых охранников. А неравное обучение молодежи с улицы и с семей не дает шансов первым продвинуться по службе. Неудивительно, что Шиф Палпатин не слишком доверяет страже Сената, хоть на людях и говорит обратное, и предпочитает окружать себя алыми. Наличие другой охраны мешает нечистым на руку стражам проворачивать свои делишки. Дядя решает приобщать Коса к политике. Вернее, не мешает ему наблюдать, переодевшись в алого гвардейца. Не то чтобы Кос хочет лезть в политику, но сама фамилия Палпатин обязывает. Он стоит за спиной у дяди, переглядывается с алым, вроде, его зовут Минкайнек, и пытается не зевать. Сенаторы выступают один за другим, и столько бреда Кос не слышал за всю свою жизнь. «Мы должны сражаться», — запальчиво призывает Падме. «Но наша армия сейчас не ведет бой, а выживает». Кос радуется, что на нем сейчас маска алого, удержать лицо невозможно. Переопылилась от Скайуэкера, понимает Кос и в кои-то веки благодарит Энакина за хорошую работу. Сенаторы ракочут, но все же принимают позицию Амидалы, еще свежа память о том, кто именно посадил нынешнего канцлера на его место. «И как тебе политика?» – интересуется дядя по окончании собрания. Кос стаскивает маску и кривит лицо. «Теперь я понимаю, почему ты даже на истерике тети Соны не обращал внимания. Падме, нет, сенатор-демократ Амидала, Падме Набериес Набу бы поняла, громко возмущается созданием чего-то странного империи, но об этом ей знать не стоит, системой губернаторов и вообще, всем». Кос устало следит за метаниями подруги, не пытаясь ее остановить. Кос возмущенно топает ножкой Пад. «Что?» – подавляет зевок Палпатин. «Я не политик, а безопасник». Падме насмешливо поднимает бровь. «А, ну да, звание законодателя в 9. Какая чушь, и мне плевать, насколько это демократично, пока все работает. Неужели ты хочешь сказать, что республика хороша? Да она сама развалится через пару десятилетий, и поверь, погибших будут триллионы. Но, Кос, твой дядя собирается стать почти императором, законно выбранным сенатом. Скажи, чем это отличается от Набу, ваше королевское величество Амидала?» Пат растерянно замолкает, но непримиримость из ее взгляда никуда не девается. Дядю выбрал сенат. То, что вам, группе из нескольких сотен сенаторов, это не нравится, ваши проблемы. Ты как королева устраивала тоже далеко не всех, да и сенаторам тоже, зря, что ли, столько раз покушались. Падми поджимает губы, Коз вздыхает и притягивает подругу к себе. Он многое мог бы высказать, и про игры в сопротивление, и про ее слепоту. Внешние миры все еще полыхают, и в их бедах виноват отнюдь не злой ситх. Но Падми никогда не интересовалась войной, технической ее частью. Коз видит, как разрастается армия, не думая прекращать войну. С верфи сходят все новые крейсера, на военные счета стекают миллиарды кредитов, набор солдат идет по всей галактике, шагоходы, сиды, новые винтовки, армия переоснащается, усиливается. Невзначай меняются генералы толстосумы, умеющие только набивать свои карманы. Кого убили мятежники, кого казнили за провальную операцию. На их места приходят новые, полные силы и верности лично канцлеру люди. Таркин, Зарин, Натасидала и прочие, те, кого позже назовут 12 генералами. Энакин, тот это видит, не может не замечать, но молчит и кивает на слова Пата о конце войны. Он прекрасно понимает, что после победы все это добро не исчезнет по щелчку пальцев. Ладно, деньги растащит, но абсолютно новая техника, некоторые корабли вроде затмения все еще на этапе чертежей, и горе верфим, если они заморозят проекты. Те же клоны, куда в мирное время деть такую толпу? А они, даром что клоны, срок годности имеют приличный, лет 10 бегом, а если оставить инструкторами в военшколах, то и все 25. Император собирает свою армию, меняет ее структуру, повышает качество. На самом деле, имперская армия уже почти готова, клоны нужны дяде для форы. За эти 10 лет как раз успеют вымуштровать настоящих, обычных солдат, подготовить профессионалов. Потому как сейчас неклонированные штурмовики, это кто угодно в белом костюме с винтовкой, и стрелять они могут только в направлении. Падме, конечно, умница, но идеалистка. Она верит, что война – это идти лоб в лоб, армия к армии. Если бы армия дроидов не принадлежала дяде, никто бы не стал париться с личным составом и их вооружением. Сбивали бы управляющие станции, закидали все М-гранатами, поставили стационарные генераторы помех управляющего сигнала, а сочувствующее население планет внешнего сектора смогла бы задавить и убогая армия республики. Но Дарт Сидиусу нужно не это. Ему нужна держава, с сильнейшей армией, с единым центром и всей властью в его руках. А это в раз не построишь. Но Кос молчит, потому что это все та же Пат, с которой они вместе ругались с учителем по поводу политики короля Веруны в отношении банковского клана, с которой отдыхали в Озерном крае и гуляли по мирным, музейным, как говорил дядя, улочкам Тида. «Пожалуйста, не заставляй меня выбирать между тобой и дядей», тихо просит Кос. «Инокина не ставь в такое положение». 21. Косу 21, когда на него совершают покушение джедаи. Это абсолютно нереально и невозможно страшно, когда тренированные машины смерти приходят по его душу. Они легко проходят через дождь бластеров, будто в них не стреляют. Движением руки откидывают обычную стражу и избавляются от людей одним росчерком светового меча. Джедаи убивают его охрану, алую стражу, как у дяди, да сила великая. Они-то тут при чем? Самому младшему едва исполнилось 23. Молодой гений, подающий надежды был. Их командир любил дурацкие шутки. А у Толлия осталось двое детей. Но алые выигрывают время. И Кос прыгает из окна, перебирается на другую сторону здания и прячется в вентиляции. К счастью, он умеет скрывать не только силу, но и себя. Сидя в вентиляции и прислушиваясь к шагам, Кос анализирует ситуацию. Из плюсов он не впал в ступор, не спалился в своей одаренности. Из минусов, все же, он слишком тепличный. Джедаи реагируют на опасность спокойнее. И, черт возьми, как же это страшно. К счастью, помощь приходит вовремя. Поднятая по тревоге СБ Республики не понимает оправданий, он может быть ситхом и уверенно классифицирует это как покушение. Джедаи отступают. Как потом вздыхает Винду, они решили, что Кос – ситх, что он управляет канцлером, и пошли убивать. Вот просто так, во имя силы. И это даже не провокация дяди, тот, узнав обо всем постфактум, пышет ненавистью и едва скрывает темную силу, ведь посмели тронуть его собственность. По законам военного времени канцлер добивается казни всех причастных. Это треть высшего совета. Йода, скорбно сложив лапки, соглашается. Теперь уничтожить орден Ситху будет еще проще. Будто это что-то меняет. Стоя на похоронах своих стражников, Кос клянется извести эффект штурмовика. Рент стоит рядом и кусает губы. Он тоже знал Алых и частенько тренировался с ними. Может, поэтому они так долго продержались против магистров? Кос понимает метание стража. Тот боится, что Кос пошлет его и весь орден к ситхской бабушке. По-хорошему, так и надо сделать. Кос отрывает взгляд от надгробия и одними губами шепчет. Все в силе. Рент еле слышно выдыхает. Спасать джедаев совершенно не хочется, но надо. После церемонии прощания дядя зовет его к себе. Шиф Палпатин тяжело вздыхает, горбится, корит себя и всячески отыгрывает роль без вины виноватого дедушки. У Коса до сих пор дрожат пальцы. Дядя объясняет, что джедаям не понравилась централизация республики, что они подозревают и ищут ситха, что считают его, канцлера, злом. Хоть он и выигрывает войну, дядя много чего еще говорит, что джедаи видели их в опере, что видели, как Палпатин слушает Коса и только его. Им невдомек, что Кос всегда говорит только то, что понравится дяде. Неожиданно в кабинет заходят стражники, одетые во все черное. У них нет балахонов обычной стражи, только странная смесь брони штурмовиков с одеяниями джедаев. Это теневые гвардейцы, представляет их дядя. Я не хотел выводить их в свет так рано, но выбора нет. Угроза джедаев слишком серьезна. Теперь они твои. Кос внимательно осматривает замерших стражей. И, вашу ж мать, они все темные одаренные. Я слышала, кидается ему на шею Пад. Это ужасно. Хмурый Скайуокер буравит его взглядом. Кос гладит Падми по спине и показывает ревнивцу язык. Это все недоразумение, я уверена. Тебе стоит поговорить с Обиваном. Он теперь магистр. Кос отрицательно качает головой. Энакин облегченно выдыхает. Я не понимаю, бормочет ему в куда-то в район ключицы Пад. Все такая же мелкая, ее весело дразнить из-за роста. Почему джедаи это сделали? Почему орден нет? Они не могли. Они это сделали, холодно отрезает Кос и, глядя на вскинувшуюся девушку, поясняет. Они решили, что канцлер такой успешный из-за ситха где-то за спиной, что кодекс приписывает делать с ситхами, рыцарь Скайуокер. Немедленно уничтожить, заученно отвечает Энакин и тут же машет руками. Падме, все не так, Кос усаживает испуганную подругу и насильно впихивает ей в руки чай. Кор, ее любимый, это так, Пад, джедаи могут убить любого на месте потому, что он ситх. Но почему ты? Потому что орден не слишком умен, хмыкает Кос. На этот раз Энакин даже не возражает. Они услышали, как я посоветовал дяде на время запретить экспорт управляющих схем во внешнее кольцо, и он послушал. Но это же странно. Почему канцлер послушался тебя? Встает на защиту джедаев Энакин. Кос задумывается, не мог ли тот быть причастен к этому всему. Из всего ты предложил сделать. Почему? Потому что это логично. В один голос отвечают Кос и Пат и переглядываются. Для уроженцев Набу, обученных законодателей, то решение очевидно. И дядя послушался потому, что все набуанцы думают одинаково, а не потому что это мнение Коса. Конечно, дядя отдает ему не всех теней, но и половина, уже много. Они, на удивление, не следят за Косом, только охраняют. Очевидно, дяде пришлось резко менять планы, вот и вышла промашка. Кос задумчиво оглядывает теневую стражу. Соблазн велик, очень велик. Столько обученных, хорошо тренированных одаренных. А он во время покушения показал себя не то чтобы очень хорошо. Палпатин заходит в тренировочный зал, тени тут же прекращают тренировку, гасят мечи и подходит к нему. Кому вы подчиняетесь? Кос берет со стены деактивированную световую пику и задумчиво вертит ее в руках. Мне или канцлеру? Хмурые уставшие тени, в слегка подпаленной одежде, внимательно следят за оружием в его руках. Один явно готовится кинуться вперед и отобрать у неразумного ребенка опасную игрушку. Вам, за всех отвечает их лидер. Уверены, Кос проворачивает пику и направляет ее прямо в грудь мужчины, впрочем, пока не активируя. Тень остается спокоен. Мы поклялись служить вам, максимально серьезно отзывается он. Что ж, это хорошо, кивает Кос и резко включает пику. Страж отшатывается назад и на автомате контратакует, но Кос легко уклоняется, наконец-то отпуская свою силу. Тени удивленно переглядываются. По помещению проносится опасливый шепот. Одаренный, тогда я хочу с вами тренироваться, весело смеется Кос. Вы же не против? Самый молодой страж с азартным криком кидается на него.